Из стихов о Москве. Москва. Какой огромный, странно приимный дом. Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за голенищем нож, издалека, далече, ты все же позовешь. На каторжные клейма, на всякую болесть, младенец Пантелеймон у нас целитель есть. А вон за тою дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит. И льется аллилуйя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля.